и очень опасный. Каждая волна имеет, так сказать, свой собственный облик, свое лицо, свою прическу, наконец, то есть форму пены на макушке. Их различают еще и по походке, которая у моряков называется ходом волны. На юге, например, волны плещутся весело, непринужденно, зато на севере они движутся более осторожно, можно сказать, даже с опаской. Это из-за холода и постоянного страха напороться на льдину. На Гавайях валы бьются о берег в такт зажигательной румбы, а в Шотландии тянутся скучными рядами под стать заунывному пению волынки. Если очень долго внимательно наблюдать за волнами, изучать их повадки, то в конце концов будешь знать, какие из них в каком месте появляются чаще всего. Так маленькие зеленые волны с веселыми белыми барашками встретишь скорее в тропиках, на мелководье, а темные, суровые, с могучими шапками пены появляются у берегов, где неподалеку в море впадает широкая река. Высокие синие вздымаются в холодном северном море на большой глубине, ну и так далее. Перечислять можно бесконечно. Одним словом, по форме и внешнему виду волн можно точно определить, где находишься. Есть ли поблизости бездонные омуты, невидимые глазу песчаные отмели или коралловые рифы? Далеко ли земля? Нет ли опасности быть захваченным врасплох сильным течением? Водятся ли в этих местах акулы или только всякая мелкая рыбешка, вроде кильки? Когда неподалеку акулы, волны едва заметно дрожат. Помимо всего прочего, я научился еще и другим, менее значительным вещам, составляющим будни любого матроса. Чинить переборки, отдирать ракушки из бортов. Карликовые пираты потом готовили их под соусом из морских водорослей. Запросто разгуливать в развалочку по палубе при сильной качке. Спускать на воду спасательную шлюпку, бросать спасательный круг и нести вахту на сигнальной мачте. Уже спустя год я превратился в настоящего морского волка. Меня даже не тошнило в разгар самого сильного шторма. Водоросли. Надо сказать, что карликовые пираты все это время неплохо меня кормили, в основном водорослями и мелкой рыбкой. Они знали более 400 способов приготовления даров океана от свежих морских водорослей а-ля натурель до очень сложных приготовлений изысканных суфле, и мне приходилось пробовать каждое из этих блюд. Мое сегодняшнее отвращение к морской капусте, по всей видимости, связано именно с особенностями меню на корабле у карликовых пиратов. Но как бы то ни было, водоросли очень полезны для молодого растущего организма. Они содержат все необходимые витамины и минералы, возможно, даже в некотором избытке. Поэтому я рос и прибавлял в весе с невероятной скоростью, которая вскоре стала пугать не только меня самого, но и моих добрых друзей. Сначала я был намного меньше своих спасителей, но уже через год нагнал их в росте. За второй год я вырос еще вдвое, а спустя 4 года был выше их уже в 5 раз. Нетрудно догадаться, что на низкорослых карликовых пиратов,